Башмаков неожиданно представил себе, как Катя лежит мертвая в гробу, а он стоит над ней и не решается поцеловать в губы. «Да иди ты к черту!» — рявкнул он на себя и помотал головой, отгоняя омерзительные мысли. Но вместо этого вдруг представил в гробу самого себя. Жалкого, распоротого от подбородка до паха, наскоро через край зашитого и замороженного, как венгерский цыпленок, но только засунутого не в целлофан с изображением бодрого, лакомого петушка, а в черный похоронный костюм, а на шее почему-то изменный галстук от Диора. «Да ну тебя к чертовой матери!» — беззвучно крикнул сам себе Башмаков, вскочил с кровати и пошел к освещенному аквариуму. Рыбки полуспали. К стеклу медленно подплыли две жемчужные гурами, похожие на два оживших и соскользнувших с чего-то лица светло-голубых глаза. Башмаков щелкнул пальцем по стеклу, и гурами погасли в черных водорослях. Олег Трудович оглядел дно и увидел двух улиток, обсасывающих белёсые тельца очередного сдохшего петушка. И вдруг Башмаков понял, что в его жизни произошло очень важное событие. Он вступил в совершенно новое отношение со смертью. Раньше, до приступа, неизбежная смерть воспринималась им как грядущий общемировой катаклизм, в результате которого исчезнет не только сам Башмаков, но и весь мир, включая Дашку, Катю, мать отца и даже неживых уже людей, Петра Никифоровича, джедая, бабушку Лизу. Теперь же, после приступа, появилось совершенно новое ощущение. Он почувствовал себя заводной игрушкой, наподобие железного мышонка с ключиком в спине. Такой был когда-то у Дашки. Если мышонка заводила она, игрушка добегала только до середины комнаты. А если заводил Башмаков, до упора. Механический грызун долетал до противоположной стены, а потом, упершись острым носиком в плинтус, еще некоторое время дребезжал, буксуя невидимыми резиновыми колесиками по паркету. Но завод заканчивался, и мышонок затихал. Так и человек. Твой завод кончается, и ты затихаешь. Однажды вдруг закончился завод у целого инвалидного фронтового поколения, и на помойках во дворах появились ставшие ненужными протезы. А маленькому Башмакову даже досталась Витенькина тележка. Олег привязал к ней, как к санкам, бельевую веревку и катал дворовых друзей, для убедительности пристегнув их брезентовыми ремнями. Сначала катались по одному, потом из озорства по двое, по трое, пока не отвалились колеса. Именно в ту ночь после приступа, сидя у аквариума, Башмаков ощутил в себе присутствие этой неотвратимо слабеющей пружины, этого неизбежно иссякающего завода. Ощутил себя механической, неведомо кем заведенной мышью. Можно, конечно, утешаться тем, что потом, после переплавки, ты станешь частью какого-нибудь серьезного агрегата, вроде игрушечной железной дороги или детского велосипеда. Но что до того мышонку, мертво уткнувшемуся острым носиком в плинтус? С такими мыслями Башмаков вернулся от аквариума в постель к Кате, пошарил рукой по ее теплым спящим достоинствам и тоже уснул. Ему приснился давно уже сломанный пивной ларек на Солянке. И вот Олег Трудович, сегодняшний, взрослый, пузатенький, стоит, по-детски держась за отцовскую руку, и плачет от обиды. Вдруг кто-то больно толкает его в бок. Олег оборачивается и видит Витеньку на тележке. Инвалид, как и прежде, одного с ним роста. Но поскольку Башмаков теперь взрослый, Витенька тоже разросся. Расширился, разгромоздился, а колеса у тележки стали величиной с мотороллерные. Витенька улыбается железными зубами, радостно сияет голубыми глазами и молча протягивает Башмакову деньги. Но Олег Трудович отнекивается, мол, детям пиво не отпускают, в лучшем случае соленые сушки. Бурое лицо инвалида от гнева становится почти черным, и он скрежещет железными зубами, глаза наливаются грозной фиолетовостью, и Витенька, оттолкнувшись могучими ручищами, с размаху врезается в ларек. Колеса со страшным визгом, словно в тележке спрятан мощный мотор, буксуют. Из-под них летит в порошок истолченный асфальт, и ларек начинает угрожающе крениться. Олег испуганно смотрит на отца и обнаруживает, что держит не живую отцовскую руку со знакомой наколкой труд, а мертвую кисть, с плотно сомкнутыми деревянными пальцами. Но и это еще не все. Очередь превратилась в вереницу ножных протезов. За пивом выстроились грубые конические обрубки с черными резиновыми насадками на концах. Настоящие доколенные протезы, обутые в почти новые начищенные ботинки, и даже полноценные, из желтой кожи и хромированных пластинок, искусственные ноги с запорными рычажками в суставных сочленениях. «Папа!» — закричал Башмаков, в ужасе отшвыривая деревянную кисть. Он заметался вокруг ларька в поисках отца. Но отца не было. Были только протезы, переминающиеся в предвкушении скорого пива. Да еще Витенька, мертво упершийся лбом в дощатую стену накренившейся палатки. Неподвижные колеса до половины, почти до самых ступиц, въелись в асфальт. «Папа!» Снова теперь уже жалобно позвал Олег и вдруг увидел на мертвой Витенькиной руке отцовскую синюю пороховую наколку. Труд.